Глава 38. Группа вторжения. Олкот. Военный округ Пешт. Синдикат драконов. 2 октября 3050 года. Шин Йодама одобряюще улыбнулся Хасира Курите, когда сын Канрея вышел по открытому радиоканалу на связь с шаттлами, плавно заходившими на орбиту вокруг Олкота. «Конничева, дымчатые ягуары! На связи Хасира Курита!» Верховный главнокомандующий вооруженными силами, обороняющими Олкот. Я кое-что узнал о ваших обычаях, когда попал к вам в гости в заливе Черепах, как и мой адъютант, который помог мне сбежать с той планеты. Мы не варвары, и поэтому я спрашиваю вас, какие силы вы намерены использовать в этой атаке, и я приму решение, чтобы противопоставить вам, чтобы отразить ее. Конрей Теодор Курита стоял за спиной Хасира и с гордостью наблюдал за сыном. Он встретился со взглядом Шина и улыбнулся в ответ. Затем повернулся и посмотрел в большие иллюминаторы. На востоке, в ночном небе над горизонтом, всходил еще едва различимый красно-оранжевый шар. Его блестящую поверхность медленно пересекали две маленькие точки. Вслед за ними показался один из прыгунов клана, силуэт которого напоминал стрелу. Шин нахмурил брови. После всего, что случилось в заливе Черепах, было бы нелепо рассчитывать, что они не введут в бой один из своих боевых кораблей. Тщательно продуманные планы и тяжелая работа его воинов пойдут на смарку, если завоеватели решат зачистить поверхность планеты, применив мощное оружие, которым напичкана эта бронированная громада. Ответ, раздавшийся по радио среди шума помех, заставил Шина повернуться к динамику, установленному высоко на стене. «На связи галактический командующий Даэтр Озис. Хасира Курита, я думаю, что вы сделали неправильные выводы о нас. Мы пришли завоевать эту планету. Не тратьте понапрасну ваши силы». «Позвольте, командующий», — поспешно ответил Хасира. «Вы же знаете, что дела здесь могут принять скверный оборот. Я должен защищать эту планету от вас, но не желаю терять людей больше, чем необходимо. Вы ведь воины, понимаете меня? Я хочу знать, какими силами вы атакуете, чтобы соответственно распорядиться своими». В ответе Озиса прозвучало явное недоверие. «Не хотите ли вы сказать, что для защиты Олкота не собираетесь вводить в бой все свои резервы и готовы использовать только часть войск в сражении, в котором решится, кто станет хозяином планеты?» На лице Хасира появилась улыбка, но голос остался бесстрастным. «Вы правильно поняли мое предложение. По принятому у нас обычаю, я передам вам послужные списки и историю моих боевых подразделений. Вы сразу поймете, что я сформировал их из отбросов нашего общества. Все они поступили на службу добровольно, но храброе сердце далеко не все, что нужно водителю робота. Да, я готов выставить для обороны Олкота только часть сил, если нам удастся договориться о деталях». «Деталях? Поясните». Хасира бросил взгляд в иллюминатор на силуэт прыгуна. «Вы попытаетесь завоевать планету в расчете на солидный куш. Я же сражаюсь не ради награды». Озис ответил осторожно. «Я мог бы обещать не предпринимать попыток завоевать ваш мир, если вы одолеете меня». Его тон не оставил у Шина сомнений в том, что клановец уверен в своей победе. «Я высоко ценю этот жест», — вздохнул Хасира. «Но подобное обещание связало бы только вас. За вашей смертью или смещением с должности неминуемо последует новое наступление, и уж, конечно, без той корректности, которую вы проявляете сейчас. Я надеялся на нечто более конкретное, если мы разобьем вас». «Например?» Хасира скрестил пальцы на счастье. 4 боевых робота новой конструкции и 2 дюжины бронекостюмов». Галактический командующий резко хохотнул. «Исключено!» «Почему?» – оскорбленным тоном спросил Хасира. «Вы же считаете, что мои шансы на победу равны нулю. После боя я снова ускользну у вас из-под носа и вернусь к своему народу. Мне придется объяснить ему свои поступки, чтобы спасти репутацию. Захват части вашего военного имущества – достаточно серьезная цель, чтобы мое командование оценило эту рискованную игру. По крайней мере, оставьте мне хотя бы иллюзию, что я грозен и достоин такого обмена». Радио замолкло секунд на 15-20. Затем снова раздался голос Озиса. Он отвечал медленно, будто знал, что пожалеет о своих словах. «Хорошо. В случае вашей победы я прослежу, чтобы вы получили 4 наших боевых робота и 2 дюжины бронекостюмов. Обещаю также, что если мы потерпим поражение, Уолкот сохранит независимость. Уверяю вас, что сила, которую я собираюсь использовать, не превысит и половины того, что выставляете вы». Шин прищурился. «Их огневая мощь и наши средства подавления почти сравняются. Мы постараемся разгромить их, контролируя поле боя и используя рельеф местности». Хасира широко ухмыльнулся и медленно кивнул. «Приятно иметь дело с рассудительным и благородным человеком. Я встречу вас в авангарде Юуцу, Голубых Дьяволов, в округе Нумати-Нотанима, в 150 километрах к северу отсюда, через 4 часа. Мои помощники незамедлительно передадут вам досье на Голубых Дьяволов. Я использую 2 полка». «Итак, через 4 часа». «Не беспокойтесь, командующий», — добавил Хасира напоследок, не удержавшись от колкости. «Если вы уцелеете после разгрома, я буду обращаться с вами лучше, чем ваши люди обходились со мной». Хасира резко щелкнул по кнопке, выключив микрофон, и повернулся к отцу. «Что скажешь?» Теодор подошел к сыну и положил руки ему на плечи.